Глава 12. Наташке было невероятно жалко красивую блузку из тонкого бледно-розового шелка и серую юбочку-карандаш. Оглядев себя, стало понятно, что невозможно реанимировать, отстирать, вычистить и когда-нибудь снова одеть эти некогда красивые вещи. Они превратились в грязные, замызганные тряпки. Девушка не знала, останется ли живой и что произойдет дальше, какая роль в этом сценарии расписана для нее – жизнь или смерть. Предпочтительно просто не думать об этом. Рассматривая грязные пятна на некогда нарядной одежде, Иванова понимала, что никогда не будет прежней после пережитых событий, как не оденет снова эти лохмотья. И если дверь тюрьмы откроется, она начнет жить по-другому. Будет говорить о чувствах с человеком, которого любит, заведет кошку или собаку, деньги пустит на путешествия, покрасит волосы в рыжий цвет, ногти в красный, как профурсетка, а не как учительница. Станет пить много воды и вина, а может даже пива. И, наконец-то, выскажет директору все, что думает. Негоже держать учителей в ежовых рукавицах и допоздна мариновать на совещаниях. Если ему не интересна личная жизнь, то у других имеются другие планы. Она сидела на каких-то ящиках в углу, обессиленная. Очень хотелось пить, есть. Уже не говоря о том, что желательно просто умыться и посетить туалет. Ее соратник по заточению не мог остановиться, перебирал коробки в надежде найти палку или гвоздь, чтобы расковырять дверь. Тогда на рассвете он, оторопев от ее вопроса, растерянно назвал свое имя. Да только Наташка вспомнила, кто он, хорошо рассмотрела через зеркальное стекло камеры, о котором его допрашивали. Теперь стало понятно, именно убийца устроил заточение. Но для чего? Она поделилась своими мыслями с Костиком, который, в отличие от Наташки, не собирался раскладывать перед ней по полочкам информацию. Он лишь поддакивал и искренне удивлялся, если что-то являлось для него новостью. Сказал лишь одно, что отправился в магазин за хлебом, в подъезде кто-то брызнул из газового баллончика, свет померк и очнулся уже в этой камере. Но надо было что-то предпринимать для освобождения. Вдвоем они с разбегу ударялись в дверь, пытаясь выломать, но ее чем-то крепко подперли снаружи. Наташа отбила плечо, а дверь даже не двинулась с места. Потом Костик подставил спину, чтобы она попыталась добраться до узкого окна под потолком. Дело вроде бы сдвинулось и удалось по пояс выбраться наружу, но как только дошло до задницы, стала очевидна бессмысленность этой затеи. Она долго висела посередине, кричала и звала на помощь, пока совсем не обессилела. Потом попытку повторил Петренко, но в его случае не проходили плечи, как он ни пытался, только майку порвал. Вокруг стояла тишина, только деревья шелестели листьями и кричали птицы. Наташа мысленно представила здание склада, заросшее кустарниками и травой. Строение находилось где-то на окраине заброшенного бывшего пионерского лагеря. Хоть глотку сорви, никто не услышит, если только какой-нибудь грибник случайно не забредет в эти места. Они так измотались в попытке выбраться из этой тюрьмы, что уселись на пол в разных углах и замолчали, думая каждый о своем. У Наташи в голове роились странные подозрения. Ее терзали и волновали какие-то мысли. Неожиданно, как будто открылись глаза на то, что сразу не осознала. Когда они находились близко друг от друга, от мужчины явно чувствовался запах одеколона. Очень знакомый, терпкий аромат. Она тоже пользовалась парфюмом, но абре давно выветрилось, чувствовалось лишь потное тело. А Костик, хоть и имел давно небритое лицо, зато аромат ощущался и еще достаточно ярко и свежо. Значит, он попал сюда позже? Но самое страшное открытие оказалось в другом. Она знала это благоухание, уже чувствовала немного сладкое с нотками сандалового дерева. Таким ароматом нечасто пользуются европейцы, запах скорее родился в арабских странах или более подходил женщине.